Сборка оставила ее равнодушной. «Скучное дело», — сказала она, — «одно и то же все время. Это не на мой характер». Также, к удивлению листопада, не произвели на нее впечатления станки-автоматы, которыми он думал ее поразить. Чтобы не огорчать его, она стояла и посмотрела, как движутся части черной машины, лоснящейся от масла, и как время от времени падает в желоб маленькая металлическая вороночка. «А в Москве я тоже видала автоматы», — сказала она, — «на станции метро. Ты опустишь ей в щелку 2 раза по 15 копеек, и она тебе билет выдает. А одну монетку положишь — не выдаст, ее не обманешь». Уходя с завода, она сняла платок, взглянула и покачала головой. Платок стал черным. «То ж труд у людей», — сказала она с мягким выражением глаз, — «то тяжкий и святой труд». Она шла довольно долго молча, думая о чем-то. «Сашко», — сказала она, — «ты Клаву не забывай». «Мама, я вас просил, а Клавдии не нужно». «Нет, я скажу. Ты живи как хочешь. Ты еще не старый. Женишься, но не забывай. Вспоминай. Она тоже зато умерла, чтобы мы все жили и чтобы наш труд не пропал. Ты вспоминай, Сашко. Нет-нет, и вспомни. Нельзя забывать». Он не ответил. Ему сдавило горло, и в молчании они пришли домой. Через 2 дня она уехала. Он отвез ее в город на вокзал и усадил в вагон. Они посидели, беседа не вязалась. Проводник заглянул в купе, сказал: «Провожающих попрошу». Они поцеловались бегло, стесняясь свидетелей. Листопад ушел. В последний раз мать улыбнулась ему из открытого окна. Вдруг нахмурилась и уголком платка вытерла глаза. «Ну что это за местность? Уголь летит прямо в очи», — сказала она. Поезд тронулся. Листопад шел рядом с вагоном. Она стояла у окна и смотрела на него. Потом поезд пошел быстрее, быстрее, быстрее. Ушел. Листопад смотрел ему вслед. Может быть, это была последняя встреча разлуки, разлуки. Эта разлука не самая ли большая? Поезд удалялся. Он был уже как черная точка вдали, где сужаются рельсы. Маневровый паровоз вышел на пути, закричал, выпустил кудрявый дым. Дымом этим заслала даль и черную точку вдали. «Мамо, мамо, живите, будьте благословенны. Спасибо вам за все, сердце мое». Глава 9. День рождения Нонны. Нонне исполнилось 30 лет. В это утро она посидела перед зеркалом, рассматривая свое лицо. Она нашла, что выглядит гораздо лучше. Это от того, что она стала высыпаться. За всю войну она только 2 или 3 раза выспалась досыта, и у нее постоянно был удручающе утомленный вид. С августа снизилась программа завода. Люди работали по 8 часов в день. Часть рабочих уехала в подсобное хозяйство. Многие подростки ушли учиться. Кое-где уже подкрашены крыши, подновлены мостовые. Каждый день слышишь: такой-то вернулся, такая-то вышла замуж. Мир. Но еще не скоро кончится человеческое передвижение. Приезжают, уезжают, переселяются, ищут, где лучше, заново устраиваются на земле, обретшей тишину. Уехал и главный конструктор. Его прощание с отделом неожиданно вышло трогательным. Он созвал конструкторов. Они стояли, и он стоял за своим столом,